Глава 10. Договор. Выйдя из кабинета императора, Михаил едва не столкнулся с Досифеем, тем самым молодым аристократом, с которым ему однажды пришлось сойтись на ипподроме. Потом тот перевозил пограничников через пролив во время переворота. Судя по тому, что он крутится в приемной, парень в фаворе у Камнина. Только непонятно, выделяет ли его Алексей за реальные дела, или это лишь политический шаг. Да и не больно-то интересно. А вот легкое разочарование, едва мелькнувшее во взгляде молодого да раннего, Романову совершенно не понравилось. Неужели под него копает именно этот придурок? Не хотелось бы. Род Мелисин весьма влиятелен. И с возвращением владений в Малой Азии их авторитет стал еще выше. Ну его к лешему. Валить, валить из этого гадюшника как можно быстрее. «Михаил? Привет!» «Здравствуй, Ирина!» – приветствовал он сестру Камнина долженствующим поклоном. При этом ему пришлось слегка отступить, так как они едва не столкнулись в дверях приемной. Не просто аристократка, но уже член императорской семьи. Причем пользующаяся доверием Алексея. К тому же супруга правой руки Камнина. Татики получил такие ее в жены. Несмотря на то, что женские наряды ромеев скорее призваны скрывать их формы, девушка выглядит более чем соблазнительно. Хм. Или причина в том, что у него уже давно не было женщины, а какова Ирина в страсти, он знал не понаслышке. Наверное, второе. От нее не скрылось, как он обижал ее фигуру недвусмысленным взглядом. В ее глазах сверкнула озорная искорка понимания. Хорошо, хоть остальные могут лицезреть лишь его спину. «Ты был у брата?» «Государь удостоил меня такой чести». Это не ускользнуло от слуха присутствующих здесь аристократов. Не император и не господин, а государь. Далеко не каждому позволено так обращаться к императору. «Поосторожнее, Михаил», – с легкой укоризной едва слышно произнесла Ирина. «Согласен», – столь же тихо ответил он. «Скорей бы уже убраться отсюда куда-нибудь подальше. Туда, где вельмож поменьше, а врагов побольше». «Я искренне желаю тебе в этом успеха. Верю, что как бы ни повернулась судьба, ты всегда будешь моим другом». «Это так же верно, как и то, что солнце встает на востоке, а заходит на западе». В очередной раз, отвесив ей поклон, он отстранился, уступая ей путь, после чего вышел в коридор. Едва дверь за ним закрылась, как он прибавил шагу. Скорее из дворца. Вот нечего ему тут делать. От слова совсем. «О, пропащий! Привет, Михаил. Куда ты так спешишь?» А вот и Евгения Дуг, подруга и наперстница Ирины. Редкая красавица. И, между прочим, многие полагали, что у нее с ним роман. Хотя встречался он как раз с ее подругой и патронессой. Хм, показалось. Или в ее взгляде и впрямь мелькнуло что-то эдакое. Да нет, она определенно с ним заигрывает. Только в свете последних событий непонятно, это реальный интерес или чья-то очередная подстава. Дуг – род, в котором были императоры. А значит, априори влиятельный. Правда, он им вроде как никогда не переходил дорогу. Мало того, его пограничная серьезно так прикрыла земли ее дяди от набегов турок. Так что подвоха отсюда вроде как ждать не приходится. Но кто же разберет этих ромеев? «Слышал новость?» – между тем поинтересовалась Евгения. «Смотри, о чем речь. С момента моего возвращения они сыплются на меня, как из рога изобилия». «Я выхожу замуж». «Даже так? Поздравляю». «А точнее, меня выдают замуж». «Но ты ведь всегда знала, что найти себе спутника по любви у тебя не получится. Надеюсь, он все же достоин такой красавицы». «Император считает, что достоин. Это князь Святославич». «Даже так?» «Знаешь, в этой связи у меня есть к тебе предложение». «Я весь внимание». «Как ты смотришь на то, чтобы я пожила какое-то время в твоем пограничном? Мне не помешает узнать быт русичей, чтобы было легче на чужбине». «Я был в Таматархе. Признаться, русичей там совсем немного. Обычный провинциальный ромейский город. Ничего общего с городами Руси». «Ну а как насчет того, чтобы узнать поближе самих русичей? Ведь мне жить с одним из них?» «Боюсь, что сравнивать простолюдина, каковым являюсь я и князя, неправильно». «Михаил», – многозначительно произнесла она. «Евгения, я безмерно рад твоему вниманию и готов тебе служить. Только озвученные тобой причины звучат как-то...» Он сделал неопределенный жест. «Мужлан». «Прости». «Сегодня на закате в известном тебе доме». «Я непременно буду». «Ну да, причем не один, а в сопровождении десятка бойцов. Пусть парни постоят в сторонке и присмотрят за тем, чтобы все прошло без неожиданностей. Мало ли, вдруг там окажется засада». Вообще-то Евгения всегда проявляла к нему интерес. Подобное замечают далеко не только женщины. Да и он был не прочь завертеть интрижку. Иное дело, что они оба не могли себе позволить расстраивать Ирину. Лучше уж перетерпеть, чем обзаводиться врагами из числа сильных мира сего. Теперь же нет никаких препятствий. Только ведь... Это Царьград. Интриги, сплетни и скандалы буквально пронизывают этот город сверху донизу. С другой стороны, единственный, кого это может задеть, князь Олег. Если кто-то желает столкнуть их, дабы тот потом припомнил рога и расправился с Михаилом, то его ждет разочарование. Так что, если это подстава, то есть вариант хотя бы малость обезопасить себя. Пусть считают, что он уверенно движется в расставленную ловушку. Если хочешь обезопасить себя, сделай так, чтобы твой враг считал, что держит тебя за горло. Это не Романов такой умный. Просто когда-то слышал, еще в той, прежней жизни. А вообще, это всего лишь его досужие рассуждения. Может, за этим ничего и нет, кроме самого банального женского интереса к понравившемуся мужчине. Позиции церкви в Константинополе сильны, но как она ни насаждает целомудрие, ромеи все еще более склонны к распутству. Ну или к свободным отношениям. И любовники – это скорее данность, чем приключение. Впрочем, все эти мысли так и не зародили в Михаиле благодушие, и он не отказался от охраны. Правда, парни двигались, закутавшись в плащи, дабы не выдавать свое воинское обличие, к тому же держались порознь. Признаться, достаточно сложная задача десятку мужиков изображать из себя праздных гуляк, да еще и следить за домом. Но Гордей со своим десятком все же управился. Две пары расставил по темным закоулкам, а с остальными оккупировал ближайшую таверну, так чтобы их можно было вызвать голосом. До спецслужб, может, и далеко, но Михаил признал меры вполне удовлетворительными. «Долго же ты добирался», – встретила его упреком Евгения. «А может, кого-то настолько снедает нетерпение, что она пришла загодя?» – возразил он, заключая ее в объятия. «О, поверь, я уже давно в очереди и привыкла к ожиданию», – отстраняясь от его поцелуя, произнесла она. «Считаешь, что я должен был пренебречь Ириной ради связи с тобой?» Явственно ощущая ревнивые нотки, с нарочитой иронией поинтересовался он. «Как-то ты не очень похож на обольстителя», – хмыкнув, заметила Евгения. «Быть может, причина в том, что я не собираюсь никого обольщать. Я здесь по обоюдному желанию, а не потому, что меня переполняет запретное чувство». «Ты не любишь меня?» «Нет, зато желаю, как и ты меня. И поверь, моя пылкость от этого будет ничуть не меньше». Евгения сжала ладошками его виски, посмотрела в глаза долгим взглядом, что-то там разглядела и уверенно улыбнулась. «Ну что же, мы оба знаем, чего хотим». Она впилась в него жадным поцелуем, яростно атаковав языком. Поначалу он где-то даже растерялся от подобного напора, но потом просто отпустил ситуацию и очень быстро перехватил инициативу. Опыт в любовных утехах у него был изрядный. И что самое интересное, по большей части приобретенный именно здесь. Когда девушка стала мягкой и податливой в его руках, как воск, он подхватил ее на руки и, не отрываясь от уст, понес в спальню. В этом домике, или скорее уж квартире, он знал каждый уголок. Благо провел достаточно времени. Вот кровать с балдахином, которая с легким скрипом приняла их в свои объятия. Разве только с другой партнершей. но это сущие мелочи. Сложное платье византийского кроя легко поддалось под умелыми руками Михаила, обнажая упругое белоснежное тело. Мелькнула задорная мысль, что он теперь может подрабатывать служанкой. А в следующее мгновение парень впился в высокую, сбитую молодую грудь, исторгнув из ее обладательницы сладостный всхлип. «Знаешь, слушать то, как вы забавлялись с Ириной, было неприятно», – пристроив головку на его груди, произнесла она. При этом ее аккуратные и ухоженные ноготки легонько царапали живот Михаила, всякий раз вынуждая его вздрагивать. По-видимому, ее это забавляло. Хм. Ну а ему было приятно, чего уж там. «Вот уж не думал, что ты испытывала ко мне какие-то чувства». «Это ни при чем, просто...» «Знаешь, вообще-то, затащить тебя в постель была моя затея. До того, как я озвучила свое намерение, Ирина не больно-то и торопилась делать это. А тут...» «Понятно. Стало обидно, что тебя оттеснили в сторону». «Тебя это задевает?» «Ничуть. Я уже сказал, что мы оба знаем, что нам нужно друг от друга. Не вижу причин усложнять. Но один вопрос меня все же волнует». «И какой же?» «Не разочаровал ли я тебя? А то знаешь, как оно бывает. Если очень долго чего ты хочешь, то когда получаешь, ожидания обычно не оправдываются». «Не в этом случае, милый. Я довольна как кошка». «И все же, как так случилось, что ты решилась на свидание со мной? Ирина, конечно, дала мне отставку, но она не похожа на ту, кто станет терпеть, чтобы кто-то из ее окружения забавлялся с ее игрушками. Наша связь должна ее задевать». «А если я это сделала в отместку за мое замужество? Уверена, что его устроила она. А если нет, то горячо поддержала. Потому что если бы это было не так, то ей удалось бы без труда избавить меня от этой участи. Род Дук довольно обширен. В любой провинциальной его представительнице течет та же кровь». «Возможно и так. Только сомнительно. Ты не похожа на ту, кто станет усложнять самой себе жизнь». «Ты действительно желаешь говорить сейчас именно об этом?» Опустив свою руку ниже, игриво поинтересовалась она. «Ну, мне в любом случае нужно набраться сил». «Он так не думает». «Всего лишь хорохорится. А когда идет до дела, начнет отлынивать». «Ладно, я обожду еще немного. Кстати, что ты решил по поводу пограничного? По-прежнему считаешь, что мне туда лучше не ехать?» «Я считаю ошибкой даже нашу сегодняшнюю встречу. Что уж говорить о подобной поездке». «Это было обидно». Вскинувшись и глядя ему прямо в глаза, произнесла Евгения. «Я не об этом. Посуди сама. О моей связи с Ириной никто не знал. Все полагали, что любовниками были мы с тобой. Тебя выдают замуж за Олега. Нас обоих отправляют в тьму таракань. Он княжить, я ставить поселение на границе и охранять ее от кочевников. Любви промеж нас нет. Принцип «разделяй властвуй» был, есть и никуда не денется. Именно на нем основано могущество империи». «Хочешь сказать, что нас используют в интриге, чтобы вбить между тобой и Олегом клин?» «Еще один клин. Для надежности». «Как-то сложно. Не находишь?» «Да в Константинополе даже по нужде просто не ходят. Обязательно нужно измыслить что-то такое эдакое». «Хм. Знаешь, а ведь, возможно, ты и прав. Мне о тебе и впрямь намекнула Ирина. Ничего особенного, всего лишь сообщила, что ты в столице и как раз находишься на приеме у императора. Как и о том, что ты теперь совершенно свободен, зная о моем прежнем интересе, твоей враждебности к Олегу и моему нежеланию этого брака, она вполне могла заключить, что я воспользуюсь моментом». «Да, действительно сложно. Но если это правда, то сработало». «Получается, у нее найдутся и свидетели этой связи?» «Подозреваю, что свидетель». «Думаешь, Олег?» «Очень может быть. Убивать ни тебя, ни меня он не кинется. Но и сговориться о чем-либо у меня с ним уже не получится. Он не из тех, кто прощает обиды». «Ну, вы не были друзьями и прежде». «Друзьями, не друзьями, но личного промеж нас не было. Теперь же я не просто бросил ему в лицо какое-то там обвинение в том, что он привел на Русь половцев, а посмел посягнуть на принадлежащее ему». «Я еще ему не жена. Но ты ему уже обещана. Я гляжу, ты не очень-то расстроился. Намекая на его и не думающее о подаче естество, заметила она. Да потому что для меня, по сути, ничего не изменилось. Я не стал бы договариваться с Олегом в любом случае, хмыкнул он. Подхватил Евгению под мышки, подтянул к себе и впился в ее губы жарким поцелуем. Пошло оно все. Бог весть, чего добивалась Ирина и добивалась ли. В любом случае, если это ловушка, то она уже захлопнулась. Лишние телодвижения, они и есть лишние. Так отчего бы не получить наслаждение? Тем более, если партнерша отдается с неподдельной страстью. С другой стороны, если подумать, то у него есть шанс заполучить союзницу. Нет страшнее врага разгневанной женщины. Но и нет преданней друга. В идеале, конечно, любящая, но это явно не тот случай. А вот стать с ней друзьями – это вполне реально. Хм. И памятуя о том, что интриги у ромейской аристократии в крови, очень может быть, что девочка эта ведет свою игру. Но не могла она не понимать, что Ирина подтолкнула ее к Михаилу неспроста. Остается понять, что именно затеяла Евгения Дуг. Ну и уяснить для себя, зачем этот союз ему. Если бы он собирался и впрямь обосноваться в Крыму, то тут все понятно, информация дорогого стоит. Впрочем, сомнительно, чтобы Святославич советовался с ней и прислушивался к ее советам. У этого баба точно будет знать свое место. Зато она однозначно будет в курсе его планов. Если не всех, то многих. Хм. Вообще-то, если помнить, кто она, то, возможно, и всех. Как пить дать, опутает дом своими соглядатаями, причем в средствах вербовки стесняться не станет. А несговорчивых, глядишь, еще и к праотцам отправит. А ведь есть причина, по которой ему не помешает союзник. Нефть. Камнин настолько зациклен на ней, что Олег наверняка подгребет под себя всю добычу и станет поставлять ее в Царьград. А Михаилу греческий огонь ой как не помешает. Иметь на руках серьезный козырь в виде эффективного оружия – это дорогого стоит. Он в курсе, как изготовить порох. Сера? Не проблема. Раздобыть ее не так уж и сложно. Древесный уголь? Даже не смешно. Проблема в селитре. Он понятия не имел, как ее получить. Даже ни малейшего представления. Вот уж было бы вундерваффе так вундерваффе. Что же до этого средневекового напалма, то у него уже есть прикидки и по огнеметам, как ранцевым, так и станковым. Работать будет, считай, вплотную. Но уж если полоснуть струей по строю, то мало не покажется. Ну или перед атакующей конницей. Смешались в кучу кони, люди. У ромеев, кстати, что-то такое мобильное уже есть, но громоздкое и малоэффективное. Все эти мысли ничуть не помешали ему полностью отдаться наслаждению. А положа руку на сердце, так и вовсе прошли фоном. Евгения Дуг была... Нет, нельзя ей говорить, что она лучше Ирины. Ни в коем случае. Не дай бог дойдет до сестры императора, и тогда проблемы можно черпать лопатами. Не стоит забывать об обиженных женщинах. «Ну и как? Кто из нас доставляет большее наслаждение?» Обессиленно рухнув на него, выдохнула она. «А он о чем? Не дождешься. Да Михаил скорее язык себе откусит, чем выдаст что-то такое эдакое». «Каждая женщина неповторима и по-своему прекрасна», едва совладав с учащенным дыханием, выдал Романов неопределенный ответ. «Дипломат». «Это истинная правда». «Михаил, а насколько сильно ты ненавидишь моего будущего супруга?» «Скажем так, если он умрет, то я слезы лить не буду. Как не стану желать ему и здравия. Но моя неприязнь не распространяется настолько, чтобы его убить», поглаживая ее волосы, ответил он. «А что нужно сделать, чтобы у тебя появилось это желание?» «Что за вопросы, Евгения?» «Я не желаю до конца своих дней быть его женой, как и не хочу быть игрушкой в чужих руках». «Собираешься убить мужа, взойти на стол тьму таракани и стать самостоятельной фигурой на доске Затрикиона?» «Затрикион. Византийские круговые шахматы». Сначала укрепить свои позиции, а через пару лет, да, взойти на престол». «Женщина на княжении?» – усомнился Михаил. «И что с того? Если даже Киев принял княгиню Ольгу». «Она была матерью наследного князя». «Это детали». «Допустим. Но зачем тебе я? Ты можешь разобраться с мужем и сама. Отравить его для тебя не составит труда». «Обзавестись союзниками, готовыми поддержать вдову, – это одно. Теми, кто готов предать открыто, – уже другое». «Лучше быть головой мухи, чем мухой на крупе лошади». «Хм. Никогда не слышала такого выражения, но оно мне нравится. Да, именно так». «Если вдруг мне отобьет память, напомни мне, что жениться на тебе – дурная затея». «Так ты согласен?» «Скажем так, эта мысль не вызывает у меня отторжения. Остается понять, зачем это нужно мне». «Твое поселение будет на территории княжества. Думаешь, Олег станет тебя терпеть? Уверена, что он найдет повод и средства, чтобы покарать тебя». «Это аргумент». «Так мы договорились». «Я не привык походя принимать столь значимые решения. Но помни, пока жив Олег, один надежный союзник у тебя есть». Решил все же уйти от прямого ответа Михаил. «Я буду об этом помнить». «А ведь ошибочка вышла. Если кто и подставит Михаила перед князем, так это, скорее всего, вот эта красавица, которая решила стать хозяйкой своей судьбы. Нет, однозначно воздух Царьграда ему вреден. Валить, валить!»